Глава 4. В путь они отправились незадолго до полудня, шагая по главной дороге, раскланиваясь с горожанами, которые при встрече с Лотаром почтительно снимали шапки. Немного с милю, с ними вместе прошла и Мало. Она почти по-детски норовила держать Лотара за руку. Когда он вынул свою руку из ее горячих пальцев, она вздохнула и на прощание сделала перед Лотаром охранный жест кросса, а потом пошла назад. Сухмед прошептал очень спокойно. «Она считает, что никогда больше тебя не увидит, господин мой». Лотар кивнул, повернулся и стал догонять Урубаса. Тот шел рядом с Ди, и они рассуждали о понятиях «зрелость» и «старость» в западных странах и в Поднебесной. В последнее время такие умозрительные проблемы стали весьма интересовать Рубаса. На привале Рубас вдруг заметил в Сухмете странные перемены и, прожевав свой кусок, заинтересованно спросил: «Сухмед, я не вижу на тебе Утгеллы. Или ты достиг такого совершенства, что умеешь ее уменьшать до размеров кинжала?» В самом деле, на Сухмете не было никакого оружия, только на поясе болтался скромный нож, подходящий больше для еды, чем для боя. «Утгелла — прекрасная сабля, но она будет слишком заметно накапливать ауру путешествий. И клинком, и своими украшениями. Я пришел к выводу, что тащить ее в этот поход неразумно». «А, понимаю», — глубокомысленно проговорил Рубас. «И по этой же причине ты идешь в простом халате, а не в немыслимой парче, как обычно». Сухмед подумал и вдруг произнес вполне серьезно: «Ты прав, лишь отчасти, Рубас. Вторая часть правильного ответа в том, что наш друг Ди убедил меня в красоте простоты». Лотар чуть не подавился сушеным фиником, который в это время жевал. «Ты уверен?» — спросил он. «Уверен, что именно Ди явился для тебя примером, достойным для подражания». Сухмед посмотрел на Лотара, который отправился в путь, как он поступал многие-многие годы в самом простом комбинезоне, улыбнулся и ответил: «Мне ли не знать, что творится в твоих и в наших головах?» «Значит, это была правда. Ди не только учился у восточника, но и заразил его своим аскетизмом. Именно Ди, а не Лотар и не другие достойные учителя, которые были в жизни Сухмета, потрясающе». Лотар решил присмотреться к отношениям восточника и Фоя более внимательно. Идти с ними рядом было легко и спокойно. Лотар думал о Мало, об их любви, о том, что когда-нибудь, если он выживет, ему будет нужно, чтобы кто-то ждал его возвращения, и тогда он оценит этот дар по достоинству. А пока не следовало нагружать девушку своей судьбой. Ей так досталась чрезмерно тяжелая доля, как у каждого, кто стал орденцем и принял участие в вечной борьбе со злом этого мира. Ближе к вечеру, когда они уже пересекли границу Лотарии и пора было искать ночлег, Рубас вдруг заволновался, что не оставил распоряжения своему душеприказчику. Его спутники отозвались ехидными замечаниями, но потом выяснилось, что мирамцам волновала главным образом судьба 4 жеребцов и 5 кобылок, которых он только что купил у восточного торговца за астрономически высокую сумму. Это было другое дело. Лотар предложил сделать небольшой крюк и зайти в мирам, чтобы и лошадок посмотреть, и распоряжение сделать. Но Сухмед стал ворчать, что к этому делу следует относиться более серьезно. Рубас приуныл, и они направились к морю гораздо восточнее Мирама. За Клевинскими горами начались настоящие дороги, сменившие диковинные лесные тропы, и пару раз они даже могли нанять повозки. Но Сухмед отказался наотрез. Он и так каждый вечер перед сном по 2-3 часа сидел, задумчиво глядя то на звезды, то на запад. За время этих медитаций аура путников ощутимо менялась. Лотару казалось, что он чувствует утечку энергии, но Желтоголовый доверял восточнику, и судя по тому, какое восхищение эта работа вызывала у Ди, который не отходил от своего учителя ни на шаг, старик все делал правильно. На корабль они сели в старом порту Сайга, где уже ощущалось дыхание Востока. Тут их ждало небольшое разочарование. Плату за проезд им назначили гораздо выше, чем они ожидали. И Ди, с неожиданно проснувшимся в нем ехидством, даже предложил устроить показательные бои на манер восточных представлений, чтобы заработать. Но Рубас сделал проще. Он отправился в местные торговые кварталы и через пару часов вернулся с мешком золота и 2 аккредитивными письмами в отделении Мирамского банка в Техеру, порту их назначения. Плавание прошло с комфортом. Крутобокий неф у уверенно нес их по волнам, которые с шипением откатывались назад. Сидение в каюте, которую им выделил капитан, казалось просто бездельем в павильончике над морем, каких довольно много стали строить в мирами новоявленные богачи. Сухмет и тут работал как заведенный. Глядя на него, Лотар чувствовал себя не очень уютно, но тренироваться на палубе не решался, да и Рубас не советовал. «Я далек от того, чтобы считать матросов этих просоленных кочерыжек, которых лишь случайно принимают за нормальных людей, серьезными воинами. Но стоит тебе, Лотар, даже перед ними помахать мечом с четверть часа, как они тебя тут же узнают. Тем более, что тренировочного меча при тебе нет, и придется работать гвинедом. А уж о нем-то легенд в последнее время придумали столько, что любой мальчишка его узнает с первого взгляда». «Да неужели?» — искренне удивился Лотар. «Ну, как тебе это объяснить?» Прищуривался от яркого солнышка, льющегося в узкие корабельные окошки, Рубас. «В наших краях довольно редки настоящие восточные мечи. Ты разве этого не замечал?» Пришлось Лотару проводить время в медитациях, чтобы не терять сноровку. Конечно, тренировка, проделанная в сознании, совсем не то, что настоящая работа в додзе, но лучшего он придумать не смог. Желтоголовый надеялся, что пираты, паруса которых пару раз показывались на горизонте, пойдут в атаку, и он сможет поработать с мечом в ситуации, приближенной к настоящей. Но подозрительные корабли уходили за горизонт или прятались в складках берега, не делая ни малейшей попытки приблизиться. Сухмет объяснял это так. У главарей хватает ума не просто держать на борту колдунов, но и слушать их советы. «Они что, узнали, что я на борту?» — забеспокоился Лотар. «Нет, не думаю. Просто звезды или кости или что-то еще, почему тут принято гадать, предсказывают неприятности. На тебя это, будем надеяться, не указывает, господин мой». И Лотар успокоился. В Техеру, большом и очень пыльном городе, где удивительно смешалось множество стилей, народов и цивилизаций, Сухмет вздохнул с облегчением. Он сумел каким-то очень сложным трюком, суть которого не понял никто, даже, кажется, он сам, рассеять их ауру путешественников между жителями относительно благополучных кварталов города. И теперь треть оставшейся дороги до центра мира, который находился от Техеру не более чем в месяце пути, мог об этой проблеме не думать. В радужном настроении, удивляясь тому, что все у них пока получается в высшей степени удачно, они и отправились в Бахару, столицу мира, как иногда местные жители хвастливо называли этот действительно древний восточный мегаполис. Он располагался в центре небольшого пустынного полуострова, отходящего от соединяющей все четыре континента мощной перемычки примерно по 400 миль от края до края, густо покрытой высокими, большей частью необитаемыми горами. В Бахару они запаслись провиантом, и по совету Ди, некогда проходившего этот город по пути из Поднебесной в Лотарию, даже передохнули 5 дней. Впереди их ждали пустыни, горы, снега и вполне вероятная перспектива ничего не найти там, куда они направлялись. Сухмет выяснил на рынке, Рубас в местном купеческом сообществе, а Лотар в библиотеке местного медресе, что центром мира разные люди называли совершенно разные точки. Таким образом, место, которое требовалось исследовать, становилось широким, как день ночи, по образному выражению Ди. В путь они отправились довольно весело, и лишь к исходу второго дня настроение вдруг испортилось. Начало этому положил Сухмет. Провозившись по своему обыкновению с их зеленью, как он называл теперь их ауры, он лег на свое одеяло и, глядя на звезды, произнес: «Завтра что-то произойдет». «Горы начнутся», — предположил Рубас. «Нет, что-то...» Он пролежал почти полчаса, серьезно раздумывая об их ближайшем будущем. Потом вдруг также уверенно произнес: «Только не пускайте в ход оружие, иначе нас распознают и все рухнет». «Что именно рухнет?» — снова спросил Рубас. «Наше предназначение. Нас просто не пустят дальше какого-то барьера, который установят, если узнают. А так, это неприятность из тех, которые сами потом и рассеиваются». Лотар решил не вставать со своей подстилки, чтобы не произошло. Но подняться все-таки пришлось, когда грязный и грубый сапог воткнулся ему под ребра, и зычный простуженный голос произнес с сильным восточным акцентом на магрибском: «А ну вставай, отродье! Вы прибыли по назначению!» Это оказалась небольшая кучка грабителей, человек 30, скорее даже крестьян, которые решили подработать на большой дороге. Атар, конечно, почувствовал их задолго до того, как они, думая, что остаются незамеченными, стали вытаскивать из-под рук якобы спящих путников оружие. Но помня о предупреждении Сухмета, никто не шевельнулся. И Желтоголовый был вынужден наблюдать, как его квинет, прищурившись, крутил в грязных неумелых руках какой-то бородач. Их согнали в кучу, обыскали, надавав обидных пинков. И Рубас попытался было возмутиться, и даже пару раз заехал обидчиком в ухо. Разбойники первым делом принялись за еду, которую Сухмет заготовил на 2 недели пути. Когда от еды остались лишь воспоминания, их связали и по тулюлюканье куда-то повели. Деньги, от которых за время путешествия от Сайты осталось не так уж много, привели разбойников в восторг. Они шагали 2 дня и, в общем, в нужном направлении. Плохо было только то, что воды им не давали очень мало, а есть не давали вовсе. И поэтому, когда они пришли в деревеньку, состоящую из 5 десятков мельновидных хижин, Лотар и его спутники представляли собой весьма печальное зрелище. Их бросили в глубокий и сырой подвал, в котором не было ничего, даже крыс. Рубас, который кипел от гнева больше, чем остальные, не удержался и спросил Сухмета: «Ну и как мы из этой передряги выберемся?» «Да ладно», — миролюбиво произнес старик, — «это не настоящие разбойники, справимся как-нибудь». 3-й день их снова продержали без кормежки. Правда, воды на этот раз принесли много, но она была коричневой и такой отвратительной на вкус, что даже Лотар, кажется, был не прочь размешать в ней изрядную долю вина. Но вина, конечно, не было, и пришлось ему пить противную воду, лишь мысленно превращая ее в свой любимый вишневый компот. Когда совсем стемнело, их позвали к предводителю разбойников. Им оказался тот самый бородач, который забрал себе квинет. Теперь он сидел на старом драном одеяле во дворе низкого дома, с плоской крышей и с пиалой чая в руках, окруженный 10 помощников. «Как вас зовут, путники?» Лотар, которому связали сзади руки, представил, как он, нарастив мускулы, разрывает путы, а потом разделывает всю эту ватагу под орех, но ответил вполне миролюбиво: «Имена наши не имеют значения. Давай сразу перейдем к делу. Скажи лучше, чего ты хочешь?» Бородач удивился, или сделал вид, что удивился. «Ну, если ты такой отважный, ладно, я признаюсь тебе, что меня зовут Азмир. И я хочу получить за вас жирный выкуп». Чтобы у Лотара не осталось сомнений, он пояснил: «Золотом». Желтоголовый пожал плечами: «Идем мы издалека, знакомых поблизости нет, так что выкупа ты, скорее всего, не получишь». Тут один не в меру пылкий дуралей попробовал ударить Лотара, однако Желтоголовому это стало надоедать. Советы советами, но пора и честь знать. Одним ударом ноги в шею он вырубил наглеца, а потом сказал, глядя Азмиру в глаза: «И прикажи твоим храбрецам держать себя в руках, ведь всякое может случиться». «Например?» – стараясь выглядеть уверенным, спросил Азмир. «Ну, например, твои веревки окажутся гнилыми». С этими словами Рубас, которого связали, вдруг почти не напрягая рук, разорвал свои путы и стал неторопливо растирать запястья. Азмир что-то прокричал. 10 вояк, почти мальчишек, тут же ввалились во двор с маленькими восточными луками, взяли пленников под прицел. Но Лотар, который, не трансмутируя, разорвать веревку не мог, заявил: «Значит так, без еды разговор не получится». Азмир еще раз выкрикнул что-то со злобой. Их отвели в тот же подвал, но часа через 2 принесли свежеиспеченные лепешки, сыр и пучок странноватой, но удивительно вкусной зелени. Даже вода в кувшине стала чуть лучше. А совсем за полночь Азмир уже один, без мальчишек с луками, спустился к ним, чтобы поговорить. Оглядев стены и зябко дернув плечом, он присел на ближайший лук соломы, который пленным бросили вместо постели, и проговорил: «После нашего разговора во дворе моего дома я много думал». «И к чему это тебя привело?» – обеспокоенно спросил Рубас. «Вот что меня удивляет. С самого начала удивляло. Почему вы не бились? Вы ведь не испугались даже». Лотар почувствовал мгновенное напряжение Сухмета. Это он навязал им правила игры, предложив не пускать в ход оружие. А так как Азмир обращался к нему, безошибочно посчитав его главным, Желтоголовый ответил: «Мы ищем путь к центру мира, дали обет не применять оружие, пока не дойдем до него». Азмир удивился: «Разве так можно не применять оружие? А для спасения своих жизней?» «От вас, что ли?» — с презрением спросил Рубас. Но Лотар осадил его взглядом и ответил: Мы и без оружия сильнее, чем вся твоя кодла с мечами. Это ведь только крестьянам кажется, что меч делает воина. Азмир вытер вдруг выступивший на его бровях пот. А разве не так? Лотар рассмеялся. Ну, вот ты и ответил на свой вопрос. Азмир подумал, потянулся, отхлебнул из глиняного кувшина, в котором пленный принесли воду. А что находится в центре мира? Это было уже по части Сухмета, и старик произнес. Ничего, а может быть и что-то. Азмир посмотрел на него. Его восточные чуть на выкате глаза блеснули, как темные драгоценные камни в свете единственной масляной плошки, которая больше коптила, чем светила. Я слышал, что неподалеку от центра стоит дворец повелителя царей, колдуна, которого никто не видел, Хиферу. Ну, я там был 20 раз, никакого дворца не увидел. Хотя, что и говорить, странное это место. Иногда таких шайтанов встретишь, что потом не можешь спать по ночам. Сухмет сразу заинтересовался. Мы, собственно, ищем колдуна, которого зовут Хиферуа. Без сомнения, это тот же человек, без которого ты величаешь повелителем царей. Ты знаешь это место? Азмир думал о чем-то другом и не сразу понял, какое. «Центр мира», — пояснил ему Рубас, тоном от которого хотелось встать по стойке, как на плацу, и отрапортовать громко и внятно. «От деда узнал, другого и быть не может». Азмир подумал немного, а потом сам спросил. «А кто сказал, что я вас отпущу?» Глаза Лотара стали спокойными, как будто он любовался прудом в тихий осенний день. «Ну не будешь же держать! Вы нас все деревни не прокормите!» «Ну, я могу заставить вас отработать все, что вы сожрете!» В голосе Азмира появилась запальчивость. «Отработать? Как?» Рубас даже наклонился, чтобы в скудном свете увидеть лицо предводителя разбойников. «Вы все вполне сможете быть разбойниками!» Хохот в 4 здоровые глотки заставил стражников заглянуть в подвал. «Нет», — покачал головой Сухмет, — «разбойниками мы не будем, да и тебе не советую». Азмир от этого смеха насупился, но ругаться не стал. «Почему?» — Лотар пояснил. «Плохо кончишь. Удача пока была с тобой, но теперь, скорее всего, все кончится». Азмир стал подниматься по вырубленным в глине ступенькам. Рубас прокричал ему вслед. «Сам посуди, какой из тебя разбойник? Ты даже меч держишь, как грабли!» Укладывая спать, Сухмет спросил, никому особенно не обращаясь. «Может, мы зря его так? У него есть самоуважение, а мы с ним словно с мулом в Евроме». «У него-то самоуважение?» — переспросил Рубас. «То-то он занимался грабежом!» — Лотар хмыкнул. «В тебе говорит бывший охранник караванов, Рубас. Ты не считаешь бандиты за человека, а для большинства... На этих землях грабеж – нормальная хозяйственная деятельность, и многие женщины даже рассчитывают на это как на законный приработок своих мужей». «Нет, я так думать не могу», – ответил Рубас, подумал и добавил. «И другим не советую. Видишь ли, Лотар, мир меняется». Ди сухим смешком дал понять, насколько мало он в это верит. Ему, Фою, представителю и выученику цивилизации, пережившей за 3000 лет разное, это было простительно. Поутру дверь наверху снова заскрипела, и послышался шепот Азмира. «Сдавайте! Стражников я отпустил!» Лотар, а за ним и Рубас, быстро по-военному поднялись к разбойнику. Он держал собранные в охапку мечи, дорожные сумки, даже одеяло и фляги для воды. «Берите оружие и давайте отправляйтесь в путь. Только скорее, пока никто не проснулся, я вас провожу». «Куда?» — не понял Рубас, с удовольствием затягивая на себе перевязь с огромным магрибским ятаганом. «В центру мира!» «А что ты скажешь своим людям?» — спросил неожиданно освободитель Лотар с не меньшим удовольствием, чем Мирамес, ощущая за плечом тяжелое мирное покачивание Квинеда, а у пояса дружескую твердость Акифа. «А им вообще знать ни о чем не нужно». «А деньги?» — спросил Сухмет. «Нет, деньги я взять не смог, они останутся тут, иначе будет погоня». «Я не о том. Все-таки ты тут предводитель, у тебя должна быть казна». «Какая казна?» Едва на хлеб хватало. «Кстати, за то, что я вас провожу, вам придется меня кормить». «Кормить?» – удивился Рубас. «А чем? Что ты нам оставил?» «Я выполню свою работу, а вы свою», – вздумал упорствовать Азмир. Лотара это вполне устраивало. «Хорошо, не спорьте, найдем, как прокормиться. Ди, ты готов?» Но он мог бы и не спрашивать. Фой уже стоял за плечом Сухмета и поправлял своему учителю ворот халата. На миг блеснуло золото старого ошейника. Глаза Азмира чуть не вылезли из орбит. «Как же так?» — он оглянулся на Лотара. «Ну как тебе объяснить попроще?» — проговорил Сухмед. «Видишь ли, чтобы не искушать понапрасну, я сделал это невидимым». «А вы и купились!» — подтел разбойник Рубас. «Все к лучшему!» — завершил дискуссию Лотар. «В путь! Мы и так тут изрядно задержались!»